Чен Рабджам. Великий Гаруда, крылья совершенства. Приветствую Шри Самантабхадру. Вот тайный смысл, выше которого нет. Из двух механизмов бессвязности и выхода за пределы черепа здесь изложен механизм бессозерцательной бессвязности. Собраны в одном месте все преграды для их разъяснения. Приветствую великий простор Дхарматы. Неизменный, неотъемлемый ум без основы, без корня, неулучшающего царя, оставляющего все в естественной свободе, не знающую отвержения и принятия, ушедшую от всех надежд и страхов, совершенную основу природу ума, приветствую. Изначально чистое, немыслимое пространство, царственная природа ума, естественное великое совершенство, ничего не отвергнув, ушло от всего. Внемли же естеству изначальной свободы всех дхарм. Несказанное великое небо изначально совершенной природы ума, без действий, без усилий, ушло от всех привязанностей. В пространстве самопроизвольно распахнутого знания, что бы ни возникло, нет жажды. Оставив все как есть, без домыслов, узрел обнаженной естественную свободу. Естественно явленное не улучшай. Тот, кто в неведении, отбросив эту сущность, заточил свой подлинный ум в клетку образованности, все улучшал и улучшал, и лишь замутил сердечный смысл. Такой не освобождается, но лишь снова затягивает путы. Когда рассудочное понимание расслаблено, то эту естественность нет нужды улучшать. Узрев, что движение мысли чисто само по себе, не порчу его применением противоядий. Это осознание, которое невозможно потерять, и есть великое совершенство. Нельзя обладать им, и невозможно его отнять. Лежащее в пределе всего существующего великое небо пустоты, разрушающее все феноменальное. Улучшая и улучшая, пожелавший освобождения человек разве избавится от крайностей вечности и пресечения? Изначальное великое совершенство без основы, без корня, не созерцает ни пустоты, ни проявленности, ни существования, ни несуществования. Когда есть созерцание, когда есть видение и поведение, то есть и сансара, и страдание круговорота. Когда есть дхарма и жажда следовать ей, то есть и клетка клеш, и путы. Брось основу, прекрати путь, сведи на нет страсть к плоду. Пусть не будет ни пылинки жажды следовать Дхарме, тогда не будет кармы и не созреют ее плоды. И освободишься в небесном пространстве, непричастном ни к сансаре, ни к нирване. В блаженстве органов чувств, возникшем от очищения каналов и ветров, рассеивания и концентрации семени, соединения двоих, пребывают радость, совершенная радость, запредельная радость и вместе рожденная радость. Блаженство и пустота. Говорят, что это есть причина освобождения. Но куда можешь выйти из мира страстей? Поддельная пустота не принесет освобождения. Ум ясен, а сферы восприятия, проявленные в дверях органов чувств, имеют цвет ветра, то есть ясны, прозрачны, как ветер. Ясность и неразличение. Кто, улучшая, созерцает так, порождает лишь схватывание в сфере объектов. Так органы чувств сами запутывают себя в сферах восприятия. И разве освободишься тогда из мира образов? Хотя и вылечил тело, прекратил речь, задавил ум, воспрепятствовал развлечению и созерцанию, что результаты восприятия не имеют сферы проявления, но все скитаюсь и скитаюсь в четырех небесах мира без образов, и никогда не будет освобождения. Блаженство, ясность и неразличение — вот три ума, соответствующие трем мирам. Нет шанса освободиться от скитаний в мирах страсти, образа и без образа. Есть лишь непрестанное поддержание ограниченности. Но кто из живых существ обладает умом иным, чем такие? Тогда, может быть, созерцать, что все это пусто? Но для того, кто, улучшая и улучшая, созерцает пустоту, эти хорошие помыслы — лишь путы враждебного рассудка. Если не явлено естество, то что за прок в пустоте? За помыслами следуют все новые помыслы, хорошее и дурное, опять строящие стены сансары. От хороших помыслов две благие участи, от дурных — три дурных участи. Блуждаю по этим уровням, и нет возможности выбраться из круговорота. Когда нет причины хорошей или дурной кармы, то нет и порождаемого ею плода, скитаний в сансаре. Это облачение в одежды, подобные небу. Корабль рассудка в реке сферы восприятия не достигнет пристани объекта сосредоточения, и утруждающегося человека, скитающегося в океане сансары, нет возможности достичь другого берега, высвободиться из утомительных странствий. Когда есть ум, созерцающий объект сосредоточения, то эта практика утруждения и усердствования не есть метод освобождения от скитаний в сансаре. В чье сердце прокрадывается яд утруждения, к тому придут страдания сансары, как падает дождь. Неутруждающийся царь, удалившись от дел, пребывает в спокойствии. Когда обрел уверенность, что естественная свобода подобна царю, то возникает игра мудрости, распространяющий и свертывающий развлечение. Она безошибочно достигла исконного состояния, достигла сердца, самовозникшего великого совершенства. Если захотел освободиться, не улучшай свой подлинный ум. Улучшая и улучшая, этим воистину лишь запутаешься. Неулучшающий царь — таков механизм самосовершенного знания. То, что явлено, по сути, лишь естественно являющийся саморадостный ум, не действующий и не утруждающийся ни на миг. Что бы ни было, ни на пылинку нет ему препятствий быть. Поскольку нет мысли «это есть», то позабыл даже слова «отвержение» и «принятие». Освободив основу, путь и плод, царь естественной свободы не подвержен переходу трех времен. Неотъемлемое пространство совершенной основы не высказано и немыслимо. В нем нет свободы и нет ни на пылинку основания свободы. Оно невидимо и неузреваемо, и нет символа, чтобы его обозначить. Ушедшее из сферы мыслимого, оно не является вещью, о которой можно помыслить. Оно не знает существования и несуществования, двойственности и недвойственности. Пространство великого простора, вышедшего из четырех пределов. Пространство бездонного океана драгоценностей. Пространство проявленности ясного света естества и пустоты, солнца и луны. Пространство без соединения и разделения, немножественный царь. Когда узрел, что нет ни причин, ни условий, проявления очистились как свое собственное состояние. Не загрязняя, оставил все как есть. Это естественная свобода, механизм знания. Свобода и несвобода — слова, подобные сну. В области без корня какая еще есть свобода? Это просто слова. Да и только. Какова же уверенность в дхарме пустоты и ясности царя знания? Уверенность во всесовершенной изначальной чистоте, с которой нельзя расстаться. Уверенность в неизменном самосовершенстве, без основы, без корня. Уверенность в великой естественной свободе, оставляющей все в естественности своего возникновения. Неотъемлемое осознание, не отклоняющееся в своей естественности, не улучшающее беспристрастность, естественная свобода обыденного ума — суть победоносцев. Все проявляющееся — это возникающее как друг естество, истощившее источник ошибок отвержения и принятия. Хорошее ли, дурное ли, блаженство ли, страдание ли, что бы ни возникло в области знания, это игра мудрости, естество знания. Истощилась основа ошибки, сансары и нирваны. Великое чудо! Одно освобождает все. Всему не освободить одно. Познай так. Это механизм естественно-свободного знания.